А может быть, вернется Аделия Лордс. Или они оба. Как ты думаешь, Дэйв, что мне делать? Может быть, пойти на местное кладбище? Найти там тело Аделии и продырявить ей сердце? Да, было бы очень забавно. Особенно потому, что она была кремирована. Ну и дела. Сказал Сэм с некоторой безысходностью и опять откинулся на спинку стула. Нэйми снова взяла его за руку. В любом случае, ты ничего не предпримешь в одиночку. С решительностью проговорила она. Дэйв говорит, что с нами она сделает то же, что и с тобой. Но не это самое главное. В беде друзья должны быть вместе. Вот в чем суть. Иначе какой во всем этом смысл? Сэм поднес ее руку к своим губам и с благодарностью поцеловал ее. Спасибо. Но не знаю, чем я мог бы помочь вам, а вы мне. Похоже, что вообще невозможно что-либо сделать. Вот если только... Он с надеждой взглянул на Дэйва. Если только мне совершить побег. Дэйв покачал головой. Она или это нечто все видит. Я уже говорил об этом. Наверное, к полуночи ты мог бы добраться почти до самого Денвера, если все время нажимать на газ и при этом улизнуть от полиции. Но будь уверен, что там, когда ты выйдешь из машины, тебя будет приветствовать Адели. Или когда проедешь одну-две мили в непроглядной темноте, ты увидишь на соседнем сиденье полицейского из библиотеки. Одна мысль об этом. Абсолютно белое лицо и глаза с серебряным отливом в отсвете зеленых огоньков щитка управления заставили Сэма вздрогнуть. И что же тогда делать? Наверное, вы оба знаете, что нужно предпринять в первую очередь, сказал Дэйв. Он допил свой чай со льдом и поставил стакан на подоконник веранды. Задумайтесь об этом, и вы поймете. И на какое-то мгновение их взгляды устремились в поле, туда, где стоял элеватор. В голове Сэма наступило полное смятение. В его памяти пронеслись лишь отдельные, несвязанные обрывки рассказа Дэйва Дункана, а в ушах раздавался голос полицейского из библиотеки, который немного шепелявя говорил: «Я не желаю выслушивать ваши жалкие отговорки. Вы должны не позднее полуночи, и тогда я снова приду». И тут лицо Нэйми просияло. Ее осенила догадка. «Конечно же!» — воскликнула она. «Как я сразу не догадалась! Но ведь...» Она задала Дэйву какой-то вопрос, и теперь даже Сэму все становилось понятно. «В Дэмойне есть одно местечко, насколько я помню», — припомнил Дэйв. «Телс, так оно называется. Если рассчитывать на какое-нибудь место, то именно на это. Почему бы тебе не позвонить туда, Сара?» Когда она ушла, Сэм сказал: «Даже если они и смогут помочь, мне кажется, мы не доберемся туда до конца рабочего дня. Наверное, я мог бы попытаться». «Только не на машине», — сказал Дэйв. «Нет, вам с Сарой нужно поехать в аэропорт Проверби». Сэм удивился. «Не знал, что в Проверби есть аэропорт». Дэйв улыбнулся. «Пожалуй, я чуть преувеличил. Это просто полмили утрамбованной земли, которую Стэн Соуис называет взлетной полосой. А гостиная в доме Стэна — это офис авиалинии на западе штата Айвы. Вот, ты и Сара поговорите со Стэном. У него есть небольшой наваджо. Он отвезет вас в Дэмойн и доставит обратно в 8 или самое позднее в 9 часов. А что, если его там не будет? Тогда попытайтесь придумать что-нибудь другое. Хотя, скорее всего, он будет на месте. Единственное, что он обожает не меньше, чем самолет, так это свою ферму. А уж коль наступила весна, фермер далеко не уйдет и не улетит. Может быть, он и будет отказываться отвезти вас из-за того, что у него полно дел в саду. На худой конец скажет, что надо было договориться с ним за несколько дней заранее, чтобы он успел вызвать какого-нибудь паренька из фирмы Картер, присмотреть за своим 90-летним отцом. Если так, то скажите ему, что от Дэйва Дункана, а Дэйв напомнит, что пора платить за бейсбольные мячи. Запомните? Да, но что это такое? Ничего такого, что было связано с этим делом, сказал Дэйв. Но зато он отвезет вас, а это самое главное. И когда он высадит вас, совсем не обязательно приходить сюда. Вы с Сарой поезжайте на машине прямо в город. Сэм почувствовал, как его начинает сковывать страх. В библиотеку? Да, верно. Знаешь, Дэйв, Все, что Нейми сказала о друзьях, конечно, очень мило и приятно. И, может быть, даже правда, но я думаю, что мне придется отсюда уматывать. Ни ты, ни она не должны расплачиваться за это. Только я несу ответственность за то, что вызвал ее к жизни. И Дэйв протянул руку к Сэму и с поразительной силой сжал его запястье.